Глава 14. Прошло еще несколько дней, и мы отпраздновали новоселье. Общинный дом вместил в себя всех новоприбывших. По моему наставлению, дом разделили на комнаты разных размеров и назначения. Там были общие комнаты для детей среднего возраста, для детей старшего возраста, для мальчиков и девочек отдельно, а также для стариков и старух. Несколько общих комнат мы выделили неженатым мужчинам и женщинам. К ним же отправили всех вдов и вдовцов. Для семейных пар организовали отдельные комнатушки. Вначале мне было сложно обосновать такое разделение, и не всем оно понравилось. Но Алевтина завершила обсуждение одной меткой фразой. «Ежели мастер Игорь сказал «надо», значит, делай как велено. А кому по-своему делать хочется, пускай подождет, пока общинное дело сделается. Если сам хозяин свой угол не построил, с нами живет, нас терпит, своей деньгой все оплачивает, то и мы уж как-нибудь потеснимся», — поддержал повариху Святозар. А Всеволод добавил. «Ну, чего встали? Эй, вы трое, хватайте тут, несите туда!» И работа закипела с новой силой. Из всего этого общего разговора я понял, что лишь немногие способны оценить то, что я для них уже сделал, и никто даже близко не понимает весь размах главного замысла. Большинство же, в силу своей ограниченности или зацикленности на своих проблемах, попросту не могло додуматься до того же, до чего додумался тот же Святозар. Возможно, они думали, что я все делаю по велению воеводы? Если я хочу добиваться каких-то успехов с этими людьми, то мне следует позаботиться о том, чтобы у нас были общие ценности и одни моральные принципы. Кроме того, если я хочу добиться от них самостоятельности, мне следует убедиться в наличии у них мотивации, большого кругозора и вообще повысить их образовательный уровень. Первый шаг к этому я уже сделал. Заключил контракт с гильдией книжников и переписчиков. Следующим шагом должна стать материальная база для открытия настоящей начальной школы, затем средней школы и, наконец, инженерной школы. Обо всем этом мы говорили с Васькой еще зимой. Недостаточно построить технологичное производство. Следует обеспечить его квалифицированными кадрами, чтобы те могли справляться с трудностями самостоятельно. В следующие дни шли дожди, и у меня появилась возможность привести свои торговые дела в порядок. Вернулись измученные плохими дорогами и дождями возчики на трех старых и одной новой телеге, улучшенной по Васькиному чертежу. Федор, как я и приказывал, обзавелся новым конем, таким же тяжеловозом, как и Стронг. Это оказалась лошадка по прозвищу Лапочка. На сей раз менять имя было ни к чему. Федор в той лошадке и новой телеге души не чаял. Это он еще был не в курсе того, какую модификацию этой телеге придумал Васька. Пока из всего задуманного налицо была лишь усиленная, удлиненная и расширенная колесная база, а также сама форма телеги в виде полувагона с откидными деревянными бортами, но без замков. Борта пока что были зафиксированы веревками, но при условии небольшой модификации могли легко откидываться в разные стороны, что, естественно, облегчало бы погрузку полувагона. Василий планировал также модернизировать переднюю и заднюю оси, смастерить под них рессоры, а также сделать переднюю ось поворотной. Для этого нам не хватало технологии по переплавке руды в сталь, а также технологии литья. Но со временем мы к этому придем. Телеги прибыли груженные всяким добром, что я наказывал Федору приобрести. К сожалению, почти все деньги пошли на приобретение лапочки, телеги, хозтоваров и продуктов. Я вызвал к себе сына лавочника, Митрофана, а также Алевтину, Святозара и Всеволода. Федор и возчики уже были тут, в здании пильной мельницы, которая пока что оставалась моей неформальной резиденцией. К сожалению, резиденцию следовало срочно менять, поскольку визг пилы мешал как нормальному общению с подчиненными, так и простому, не отягощенному посторонними противными звуками, мышлению. Я распорядился, чтобы приехавшие добро распределили следующим образом. Во-первых, все продукты передал в распоряжение поварихи. Во-вторых, Светозару, который пока что распоряжался строителями, передал в распоряжение одну часть инструментов. Всеволоду, который распоряжался добытчиками камня, досталась вторая часть инструментов. А все остальное переходило в распоряжение Митрофана, которого я назначил нашим лавочником. Всем людям было разрешено покупать товары, что были в распоряжении Митрофана. Всеволод, как настоящий поборник справедливости, заявил: «В нашем общинном доме есть сироты и старики без кормильца». Он, не мигая, смотрел на меня. «Как прикажете быть с ними?» «Всем людям, что остались без кормильца, надлежит прибыть к Олесе», ответил я, поскольку я планировал назначить ее ответственной за них. «Все эти люди будут получать пенсию за счет поселка». Опять новое слово ввело людей в ступор. «Пенсии, — говорю, — это такие деньги, которые регулярно платит коммуна, то есть община, людям, которые потеряли кормильца. Пока наша община денег в казну не вносит, по дате не платит, платить за бедных людей буду я, как хозяин поселка». Они были шокированы. Особенно Федор, который, казалось, знает меня дольше других. Митрофану я объяснил: «Митрофан, теперь твой черед показать, на что ты способен. А пока ты не открыл свою лавку, я буду платить тебе жалование плюс процент от продажи товаров». «А что такое процент?» — удивился парнишка, отчего-то залившись краской. «Мой лавочник был слишком молод, но и другого торговца у меня нет». «Блин, иди», — говорю Митрофанушка, — «я тебе после объясню». В тот же день я лично выплатил работникам их жалование. Вышло не все поровну, поскольку я хотел выделить тех, кто брал на себя большую ответственность, чем другие. Это вызвало вопросы, но я объяснил это так. Людям, которые могут, хотят и берут на себя ответственность, приносят поселку больше пользы, чем другие работники, всегда платят больше других. Кажется, это их озадачило. Своим трем лидерам и Федору я выплатил в два раза больше других. У них же попросил список тех, кто больше других заслуживал поощрения, и выплатил этим людям полтора жалования. Остальным работникам выплатил лишь то, что обещал. Оставались те, кто нуждался в содержании. Олеся уже маялась в нетерпении у порога мельницы, а люди, которых она привела с собой, дети, старики и даже один бывший солдат с обвисшей беспомощной рукой, все уселись на доски и бревна, что лежали вокруг лесопилки. Я попросил Олесю войти первой и сказал: «Олеся, я ценю твое старание и помощь общине. Вот твое жалование». Я заранее расставил на своем столе стопки с медяками одинаковой высоты, равные стандартному жалованию, а к девушке придвинул полторы стопки. Она кивнула, быстро сосчитала все свои монетки и довольно улыбнулась. «А она умеет считать», — подумал я. «Теперь я бы хотел взглянуть на список тех, кто остался без кормильца». Девушка смутилась, опустила взгляд в пол, заламывая пальцы и, не зная, куда девать свои руки, горестно вздохнула. Это зрелище меня завораживало, и я еле сдерживал себя, чтобы не пытаться вести себя с ней иначе, чем с другими. Но что ты поделаешь, когда перед тобой темпераментная красавица, которая не может сдержать рвущихся наружу эмоций? Я любовался новыми гранями ее характера и ждал. «Я не умею писать», — наконец призналась она, смело посмотрев мне в глаза. «Это поправимо?» — заявил я. «Вскоре я планирую открыть школу, где каждый сможет научиться читать, писать и считать. А ты хочешь научиться читать, писать и считать?» «Хочу!» — заявила она с большей готовностью, нежели я ожидал. «Очень хочу!» «Хорошо. Тогда веди ко мне всех твоих подопечных по одному». «Пода кого?» «Ну, всех, кого привела, веди ко мне по одному». «Ага, я сейчас». Она бросилась к выходу, а я проводил ее длинным взглядом и вздохнул. «И хочется, и колется», как говорила моя бабуля. Да, лучше бы мне сконцентрироваться на работе. Вскоре у меня в мельнице оказался солдат с поврежденной рукой. Олеся сопровождала его неотступно, и я сделал над собой усилие, чтобы смотреть на мужчину-инвалида, а не на привлекательную девушку. «Расскажи мне, как тебя зовут, кем ты был и как случилось, что твоя рука оказалась в таком состоянии?» «Меня Егором звать. Служил я в кавалерийском отряде. А с этим...» Он посмотрел на свою обвисшую вдоль тела руку. «Дело было так. Однажды наш небольшой отряд обнаружил вражескую конницу. В скоротечном бою меня ранили, подрезали сухожилия на руке. Я тогда чуть не умер. Хорошо, что в седле удержался. Мой конь вынес меня с поля боя, и я выжил. Вот только на заставе решили, что я им больше не нужен. Так я оказался не у дел, и меня отправили домой. Вернувшись, я обнаружил лишь попелище. Вот я и попал в лагерь для беженцев. Ничего, Егор, я найду для тебя работу по твоим способностям. А пока вот, возьми». Я выделил ему половину стандартной стопки и не без основания считал, что такой человек мне еще пригодится. Вторая рука Егора была вполне дееспособной. Ноги служили ему исправно, а голова не утратила ясности. Егор благодарно кивнул и гордо направился к выходу. Среди пенсионеров тоже нашлись такие люди, которых рано было списывать со счетов. Нескольких старух я приставил к поварихе. Еще нескольких я приставил к нашему светлому будущему, то есть к самым маленьким деткам с целью рассказывать им сказки и былины. Это должно было положить начало будущему детскому садику. Из подростков я выбрал пару энергичных пацанов. Славку и Володьку я назначил своими личными посыльными. Эти два сорванца были неразлучны и обладали огромной неуемной энергией. Обоим было лет по 14, хотя оба считать и писать не умели. Они и зашли ко мне вместе, и вышли вместе. Оба возгордились, как узнали, что будут у меня личными посыльными с половинным жалованием. Двух девочек-сироток 13 и 15 лет я отрядил в младшие поварихи к Алевтине и также назначил им половинное жалование. Четверых дедуганов, которые казались мне в меру активными, я сам не знаю зачем назначил сторожами склада и торговой лавки. Оба заведения пока находились под одной крышей. По совместительству они же должны были заметать и вообще содержать в чистоте общинный двор и производственно-складской двор. Еще 6 женщин я приставил няньками для немощных стариков и малышей. Их руководителем я назначил Олесю. Это было временное решение, пока среди 6 женщин получится выделить нового лидера. Что касается Олеси, то относительно нее я имел другие планы. Но те можно будет реализовать позже, когда откроется школа. Все остальные пенсионеры оказались либо слишком малы, либо слишком немощны для того, чтобы работать, и были определены под опеку Олеси и ее помощниц. Я объяснил Олесе, что требуется делать с их жалованием, каким я вижу уход и присмотр для ее подопечных, а потом отпустил всех во свояси. Когда я вышел посмотреть на то, как обстоят дела у нашего Митрофанушки, то чуть не упал со ступеньки. Сынок лавочника не справлялся с наплывом желающих потратить свое жалование. Наибольшим спросом пользовались одежда, ткань, нитки, иголки и кожа для обуви и ремней. Но также люди покупали себе ложки, миски, кружки и кувшины. Митрофанушку гоняли, словно пугливого зайца. Парень старался, но поиск нужных товаров в большом количестве мешков занимал много времени. Я видел, что парень неплохо считает и мгновенно запоминает цены, поэтому радовался, что эта проблема хотя бы временно решена. Вскоре прибыл паренек из лагеря лесорубов. Он притащил на себе большой сверток. Это оказалась шкура горной львицы. Я в очередной раз удивился тому, что до сих пор жив. На шкуру у меня были определенные планы личного характера. Но для этого следовало посетить город и провернуть хитрую операцию по снятию мерок с Олеси. Я чувствовал к ней симпатию. На эту красавицу у меня были определенные романтические виды. А тем временем, за следующую неделю мы поставили фундаменты для постройки нескольких зданий, среди которых были администрация, лавка нашего торговца, школа и столовая. В таком же порядке стали устанавливать каркасы будущих зданий. Мужики под руководством Светозара к тому времени наловчились строить одноэтажное здание самостоятельно и без моего присмотра прекрасно справлялись с этим сами. Федор и его логистический отдел из 4 телег обеспечивали нас постоянным оттоком продукции и притоком продовольствия и товаров на продажу. Отдельно следует похвалить Всеволода и его ребят. Они обеспечивали нас камнями для фундаментов, Но кроме того, ребята проложили к каменоломне настоящую каменную дорогу. Теперь им не требовалось вытягивать груженную телегу из грязи, а также сократилось время, которое требовалось для поездки на север к каменоломне. Сейчас Всеволод со своими людьми по собственной инициативе тянули каменную дорогу на юг и собирались выложить ее до самых новоселок. А мне нравился этот молодой охотник, и чем дальше, тем больше он заслуживал уважения окружающих людей и всего поселка. Я еще ни разу не пожалел, что сделал его руководителем. Солнечная теплая весна радовала нас отличной погодой. Дожди шли редко, чаще всего ночью. Люди воспринимали это как знак моей удачи и были уверены, что поселок будет процветать и дальше. Оставалось только следить за тем, чтобы никто не филонил. Впрочем, с этим прекрасно справлялись назначенные мной руководители. Вот только я не был уверен, что моей удачи будет достаточно для того, чтобы избежать пристального внимания злого рока. Я буквально чувствовал над собой висящий на тонком конском волоске дамоклов меч, который в любой момент мог обрушиться на мою голову. И чем лучше шли дела, тем сильнее обострялось чувство, повисшее в воздухе опасности. А тем временем поправился Василий. Это случилось как раз к тому моменту, когда в Игву приплыл Ростислав. «Эй, там, на причале!» — заорал он, едва заметив меня. Лодочник улыбался во всю ширину своего немаленького лица. «Зерно, рыбу и мед принимаете?» «Конечно, Ростислав!» — ответил я ему. «Где ты пропадал? Мы тебя уже заждались. Мы ходили на юг. В Кварте много городов на реке, а я побывал в 4 крупнейших. В Стабите, в Хельме, в Таркетилле и в столице уже ждут знаменитые доски из Игвы». Это прибавило мне настроение. Новые рынки сбыта означали, что со временем количество заказов у нас будет только расти. А значит, и денег тоже будет прибавляться. Я искренне улыбнулся, махнул рукой Ростиславу и сказал: «Слезай со своей лодки, у нас как раз обед стынет». «Это с коня слезают», — решил поумничать наш гость. «А с лодки сходят на берег». За обедом лодочник рассказал нам о своих планах. «С юга я везу зерно, овощи, пиво, вино и мед. У нас их тоже немало, но зато ты их покупаешь без торга». Он подмигнул мне и улыбнулся. «Прибыль от этого есть, но небольшая. Зато у тебя есть обработанная, ровная и обрезная доска разных сортов, а на юге их охотно покупают, ведь они там у себя весь лес на строительство извели, а на их месте поля, пасеки, виноградники да сады разбили. Теперь у них лесов мало, а рубка деревьев под запретом. Владетели и господа тех земель свои леса берегут, как охотничьи угодья, поэтому и мастеров по дереву, и пиломатериалов у них немного, а цена на них высокая». Ростислав отпил несколько больших глотков пива, довольно крякнул и вытер рукавом усы и бороду. «Значит, ты нашел постоянных покупателей в 4 крупнейших городах Кварта?» — спросил Васька. Его взгляд был задумчивым, погруженным в себя. «Ага». Лодочник, который переквалифицировался в купца, был доволен собой. Он улыбался. «Теперь я буду настоящим купцом. Буду возить по реке товары. Могу побывать в разных городах, повидать разных людей. Я рад за тебя», — сказал я, хлопнув Ростислава по плечу. «Сегодня же начинайте погрузку лодки. Я хочу загрузиться досками под завязку», — сообщил наш гость, отодвигая пустую кружку от себя. «Может, еще по одной?» — предложил Павел, который к пиву был неравнодушен. «Нет», — сказал Ростислав. «Надо делом заниматься. Хочу сегодня же отплыть на юг, чтобы успеть ко времени, когда Свен станет мою новую лодку на воду спускать». «О!» — обрадованно воскликнул я. «Какая прекрасная новость!» «Что ты с ней делать планируешь?» — поинтересовался Васька. «Как что?» — хмыкнул лодочник. «Обеими лодками ваши товары возить стану. Да за 4 рейда я у Свена новую лодку закажу». «Вот это да! Выходит, что это выгодное дело — торговать с Квартом. Продавай людям дефицитную продукцию и тут же покупай товары, которых где-то излишек, и будет тебе счастье и процветание, а людям польза». Пока шла погрузка товара, мы весело провели время. На этот раз в нашей компании также травили байки и попивали пиво Всеволод и Святозар. По случаю приезда Ростислава у детишек случился праздник. Я велел открыть бочонок с медом и выдать каждому малышу по большой ложке с лакомством. Когда после торжественного ужина в узком кругу Ростислав отплывал на юг, впечатленный нашим прогрессом и успехами, его лодка была нагружена до предела нашей продукции, а детишки еще долго сопровождали вдоль берега своего Деда Мороза Ростислава, который привез им такое сладкое счастье. Светозар, Павел и Всеволод вернулись к своим обязанностям, и мы снова остались в тесном узком кругу двух попавших в другой мир землян. «Вася, я прошу тебя, сделай мельницу с приводом для обработки древесины. У нас горят заказы по черенкам для лопат, а заказы для воеводы так вовсе страшно представить без обрабатывающего станка». Я умоляюще посмотрел на нашего главного инженера. «Игорь, погоди, ты хорошо устроился. Даже плешивый старикашка из нашего общинного дома получает половинное жалование. А что получаю я?» «Василий!» Я картинно поднял бровь вверх, как всегда делал, когда замечал, что мой товарищ хандрит и капризничает. «А что ты хочешь? У тебя есть все то же самое, что есть и у меня». «Игорь, ну ты что, в самом деле держишь меня за дурака?» — отмахнулся Васька. «Ты у нас отец-основатель и собственник земли всего поселка. Тебе принадлежит все, а мне ничего». Я уже хотел возмутиться, но Василий продолжил. «Но ты не парься, я себе цену знаю. Да и не нужна мне твоя власть, и деньги не нужны. Хотя не совсем так». Парень вздохнул и, почесав затылок, продолжил. «Деньги мне не помешают, вот только мне интересно делать то, чего хочу я, а не ты. Понимаешь? Ну, тебе все равно меня не понять. Я ученый, Игорь, а ученому интересно исследовать и изучать. Чему я могу тут научиться? Что я могу тут исследовать из того, чего не было на Земле? Василий, не тяни». «Ну хорошо». Он еще раз вздохнул и сказал. «Я хочу дом. Свой собственный двухэтажный дом. Хочу лошадь для себя, а также для Семена. Хочу палатку, сумку и другие мелочи для похода в горы. А еще я хочу насовсем забрать себе твой ноутбук и зарядное походное устройство на солнечных батареях. До жути соскучился по компьютерным играм». «Ого-го!» Только и смог я оценить масштабы предстоящих бедствий. «Зачем тебе смущать ноутбуком аборигенов?» «Ну, я не только в игры на нем играть буду», — пояснил мой товарищ. «Я, знаешь ли, собираюсь подключать к нему свой жесткий диск. У меня там столько полезных в работе файлов, одна энциклопедия чего стоит, и игры». «Вася, ты хоть понимаешь, что будет, если тебя увидят с этими твоими колдовскими артефактами в виде ноута, зарядного и прочим? Твои нравоучения уже пошли по 20-му кругу. Не переживай, не маленький уже. Вот дом мне поставишь, я их там под замком буду держать. Вася, ты, конечно, полностью заслуживаешь все то, что просишь, но...» «Я понимаю, что всему свое время. Но надо же стремиться к лучшему», — сказал он, улыбаясь. «Я подожду сколько нужно, но с лошадьми и походным снаряжением сильно не тяни, а то знаешь, как это под дождем без палатки в горах ночевать, и денег мне надо на постоянной основе». «Хорошо, дружище, хорошо. Не все сразу, но будет», — согласился я, поднимая руки в жесте полной капитуляции. «Но и ты, Василий, свои задачи не откладывай. Вот обрабатывающий станок. Завтра же дам тебе чертеж фундаментов и покажу место установки. Там совмещенное строение будет. Я много чего хочу в том приводе устроить». На том и порешили. Утром первым делом с Василием сделали разметку фундамента под будущий цех. Бригады Светозара тут же взялись за рытье. Всеволод уехал со своими людьми за камнями для фундамента. Я выделил Василию внушительную сумму денег на поездку в город и отправил его вместе с Федором и очередной партией товаров. А на следующий день к обеду прибыли торговцы, которых обещала прислать купеческая гильдия. Они должны были пополнить нашу торговую лавку товарами, нашу общинную кухню припасами, а у нас купить нашу продукцию. Я тут же отозвал того из них, который больше других разбирался в тканях и мехах. После непродолжительной беседы я вручил ему сверток со шкурой горной львицы, а также немного монет для исполнения моего пожелания. С торговцами также прибыл паренек из гильдии книжников и переписчиков, привез 5 азбук, десяток стосов с бумагой и какие-то свои пожитки. Вот этого-то парня я очень ждал. Тем временем Митрофан, обрадовавшийся приезду торговцев, уже торговался с ними. Я понял, что могу заняться своими делами, но прежде надо было устроить прибывшего писаря. Это оказался худощавый юнец небольшого роста, 18 лет от роду, по имени Вячеслав. У него под носом и на подбородке росли короткие, пушистые, тонкие и редкие волосы, которые еще не скоро превратятся в настоящую бороду и усы. Зато брови под квадратным лбом были широкие и густые. Испуганный взгляд его серых больших глаз смотрел на все с опаской и тревогой. Его каштановые волосы, похоже, недавно были обрезаны, и теперь короткой челкой лежали на лбу. Судя по тому, что они были явно разной длины, Вячеслав обрезал их сам. Сзади волосы также были неуклюже обрезаны. А вот укорачивать их сверху и сбоку юноша пока не стал. Крупный прямой нос на маленьком лице абсолютно не портил впечатление о нем. Скорее придавал ему более мужественный вид. Славика я отвел к Олесе и попросил пристроить его вещи, выделить ему место в общинном доме. Подождал, пока она справится с этим, заодно украдкой любуясь ее фигурой, личиком и голосом. Термоядерных глаз девушки я старался избегать, чтобы не впадать в искушение. Когда котомку и плащ Славика устроили в его комнате, я повел его за собой в свой кабинет в общинном доме. Также я попросил его прихватить с собой две азбуки. Олеся увязалась за нами. В моей комнате для моей работы был предусмотрен стол у окна. Тут было вполне удобно писать и рисовать. Света было предостаточно, поскольку для окна и для своей комнаты я выбрал южную сторону нашего общинного дома. Усадив за стол паренька, я объяснил: «Славик, теперь в дневное время суток этот стол и будет, так сказать, твоим рабочим местом». «А как же ты, мастер Игорь?» Влезла в разговор Олеся, которая прекрасно знала, как много времени я провожу за своим рабочим столом. «Ничего страшного. Я буду работать тут вечером, когда Славик будет отдыхать». Я с трудом отвел взгляд от девушки и сказал, обращаясь к переписчику: «Славик, мне нужны качественные копии азбуки в количестве 25 штук. Бумаги у тебя будет столько, сколько потребуется». «Хорошо, мастер». Слова дались ему непросто, он все еще боялся. Затем, когда мы согласовали его гонорар, он спросил: «Когда мне следует приступать к работе?» Понятливый оказался парень. «Вот после обеда и приступай». Олеся вертелась вокруг нас, несколько раз пролистала азбуку, а когда услышала про обед, то вызвалась проводить сероглазого паренька к нашим поварихам. Впору было приревновать к юноше, но у меня не было времени на рефлексию, поскольку я был занят работой, которая шла ударными темпами. Строительство нового цеха мы закончили за 3 дня. В последний день над нами уже носился неугомонный Васька, поясняя, что следует доделать и как. На 4-й день мы установили целых 3 водяных колеса по чертежам Василия. Для этого пришлось остановить работу плотников, отложив выполнение всех заказов на время, пока нас всех терроризировал наш главный инженер. Но все это было лишь временными неудобствами и должно было окупиться старицей в будущем. Васька все же отлично потрудился. Оказывается, он учел множество просчетов в нашем первом приводе, и сейчас от его объяснений, вперемешку с бахвальством, у меня чуть не разболелась голова. Моего кучерявого товарища мог слушать бесконечно только молчаливый и смекалистый Семен. Установка привода уже не требовала людей Светозара и Всеволода, поэтому они занялись развитием инфраструктуры нашего поселка. Ребята Всеволода продолжали работать над дорогой, а бригады Светозара взялись устанавливать каркас административного здания. Тут уже требовалось мое участие, ведь это было первое 2-этажное здание в нашем поселке.